В безоблачный, теплый, температура поднялась до 80 градусов. День. Они выехали из Голдена на запад по автостраде 70, держа курс на скалистые горы. Примерно 26 градусов по Цельсию. Малыш променял пиво Куэрс на бутылку виски Rebel Yell. Еще две бутылки лежали между ними, каждая в пустом пакете из-под молока, чтобы не укатилось и, не дай бог, не разбилось. Малыш делал маленький глоток виски, тут же запивал большим глотком пепси-колы, а потом во всю глотку орал «Черт побери!» или «Эгегей!» или «Секс-машина!». Несколько раз он говорил, что ссал бы Rebel Yell, если бы мог. Спрашивал мусорного бака, верит ли тот в эту брень-хрень. Мусорный бак, бледный от испуга и все еще страдающий похмельем после трех банок пива, выпитых прошлым вечером, отвечал, что да. Даже малыш не мог гнать со скоростью 90 миль в час по этой дороге. Пришлось сбросить до 60, и малыш что-то бормотал, кляня эти чертовы горы. Потом просиял. «Мы наверстаем упущенное, когда доберемся до Юты и Невады. На равнине это красотуля. Легко делает 160. Ты веришь в эту брень-хрень?» «Конечно. Отличная машина». Мусорный бак криво улыбнулся. «Будь уверен». Малыш отпил Rebel Yell. Догнался Пепси. Во всю глотку прокричал. «Эгегей!» Мусорник тоскливо смотрел на местность, по которой они проезжали, залитую лучами позднего утреннего солнца. Автострада прорезала горный склон, и время от времени они ехали между отвесных скал. Такие же скалы он видел во сне прошлой ночью. Неужели с наступлением темноты вновь откроются эти красные глаза? Он содрогнулся. Какое-то время спустя мусорный бак обратил внимание, что их скорость упала с 60 миль в час до 40, потом до 30. Малыш ругался уже непрерывно, правда, себе под нос. Дьюс-купе лавировал между застывшими на дороге автомобилями, которых становилось все больше. «Да что это за хрень?» — бушевал малыш. «Что они придумали? Все решили сдохнуть на высоте 10 000 грёбаных футов? Эй, глупые твари, прочь с дороги! Слышите меня? Прочь с дороги нахрен!» Мусорный бак сжался в комок. Они обогнули поворот и увидели 4 врезавшихся друг в друга автомобиля, которые полностью перегородили ведущие на запад полосы автострады 70. Мертвый мужчина, залитый давно высохшей и превратившийся в неровную, покрытую трещинами корочку, кровью, распростерся на асфальте лицом вниз. Рядом с ним лежала раздавленная кукла-болтушка Кэти. Слева от разбитых автомобилей дорогу блокировало ограждение высотой 6 футов. Справа дорога обрывалась в пропасть. Малыш глотнул Rebel Yell и двинул дьюс-купе к пропасти. «Держись, мусорище!» — прошептал он. «Мы прорвемся!» «Места нет!» — прохрипел мусорный бак. Судя по ощущениям, поверхность его горла вдруг превратилась в напильник. «Нет, места хватит!» — прошептал малыш, сверкая глазами. Он начал съезжать с проезжей части. Правые колеса уже шуршали по земляной обочине. «Я в этом не участвую!» — вырвалось у мусорного бака. И он схватился за ручку двери. «Сиди смирно, а не то станешь мертвым сукиным дротом!» — предупредил малыш. Мусорник повернул голову и встретился взглядом с дырищей в стволе револьвера 45-го калибра. Малыш нервно хохотнул. Мусорный бак откинулся на спинку сиденья. Хотел закрыть глаза, но не мог. С его стороны последние 6 дюймов обочины исчезли. Теперь он видел внизу веселенькие голубые ели и огромные валуны. Мог представить, что покрышки White Ovals сейчас в 4 дюймах от края, теперь в 2. «Еще дюйм», — проворковал малыш. Его глаза стали огромными, губы растянулись в улыбке от уха до уха. Под крупными каплями выступил на бледном кукольном лбу. «Еще один». Закончилось все быстро. Мусорный бак почувствовал, как правое заднее колесо внезапно заскользило к пропасти. Услышал, как зашуршали, падая сначала мелкие камушки, потом побольше. Он закричал. Малыш громко выругался, переключился на первую передачу и вдавил педаль газа в пол. Слева они огибали перевернутый труп микроавтобуса Volkswagen. Донесся металлический скрежет. «Лети!» — закричал малыш. «Как большая птица! Лети, черт побери, лети!» Задние колеса Дьюса купе провернулись. На мгновение показалось, что машина еще больше сползает в пропасть. А потом она рванула вперед, выровнялась, и они вернулись на проезжую часть уже за разбитыми автомобилями, оставив позади полосы сжженной резины. «Я говорил тебе, что она это сделает!» — торжествующе воскликнул малыш. «Черт побери! Мы проехали! Мы проехали, мусорище! Гребаный ты пересравший трусохвост!» «Мы проехали!» — ровным голосом согласился мусорный бак. Его трясло. Он ничего не мог с собой поделать. А потом... Во второй раз после встречи с малышом мусорник интуитивно произнес те единственные слова, которые могли спасти ему жизнь. В противном случае малыш наверняка убил бы его, чтобы отпраздновать чудесное спасение. «Классно рулишь, чемпион!» Никогда прежде он никого не называл чемпионом. «Но не такой уж это класс!» — снисходительно ответил малыш. «В этой стране есть еще как минимум 2 парня, которые сделали бы то же самое. Веришь в эту барень-хрень?» «Если ты так говоришь, малыш...» «Не говори мне, сладенький. Это я, блядь, скажу тебе. Что ж, едем дальше. Впереди целый день». Но долго им ехать не пришлось. Через каких-то 15 минут Дьюс-купе остановился навсегда в 1800 милях от Шривпорта, штат Луизиана, исходной точки путешествия малыша. «Не верю!» — вырвалось у него. «Я не... твою мать! Не верю!» Он распахнул водительскую дверь, выпрыгнул из машины, зажав в левой руке уже на 3/4 опустевшую бутылку виски. «Убирайтесь с моей дороги!» — ревел малыш, подпрыгивая в своих нелепых сапогах с высокими каблуками. Миниатюрная природная сила уничтожения, землетрясение в бутылке. «Убирайтесь с моей дороги, сволочи! Вы подохли! Вам место на злогребучем кладбище! Нечего вам делать на моей дороге!» Он отшвырнул бутылку Rebel Yell, она полетела, вращаясь, роняя янтарные капли, и разбилась на 100 осколков, ударившись о борт старого Порше. Малыш замолчал и стоял, тяжело дыша и покачиваясь. Возникшее препятствие не шло ни в какое сравнение с 4 разбитыми автомобилями, перегородившими дорогу. Теперь машины просто занимали все полосы движения. 2-ю половину автострады, ведущую на восток, отделял от первой травяной островок шириной примерно 10 ярдов, и, возможно, Дьюс-купе смог бы перебраться на другую сторону, да только там творилось то же самое. 4 полосы занимали 6 рядов автомобилей, стоявших бок о бок, бампер к бамперу. Аварийные полосы выглядели ничуть не лучше. Некоторые из водителей попытались проехать и по разделительной полосе. хотя из травы тут и там, словно зубы дракона, торчали острые камни. Возможно, и существовали внедорожники с высоким просветом, способные преодолеть такое препятствие, но мусорный бак видел, что разделительная полоса превратилась в автомобильное кладбище для разбитой, смятой и поломанной продукции детройтских заводов. Создавалось ощущение, будто водителей охватило массовое безумие, и они решили поучаствовать в апокалиптической гонке на уничтожение или в чумовом автокроссе по высокогорной части автострады 70. «В Колорадо скалистые горы высокие», — подумал мусорный бак. «Дождь из Шеви оставил лужи глубокие». Он чуть не засмеялся и торопливо прикрыл рот. Если бы малыш услышал его смех, больше ему смеяться почти наверняка бы не довелось. Малыш вернулся назад, широко шагая своими сапожищами на высоком каблуке. Его тщательно уложенные волосы блестели. Лицом он напоминал карликового Василиска. Глаза выпучились от ярости. «Я не оставлю мой грёбаный автомобиль!» — прорычал он. «Слышь меня! Никогда! Я его не оставлю! Ты прогуляешься, мусорище! Иди дальше и посмотри, далеко ли тянется эта злогребучая пробка! Может, дорогу перегородил грузовик? Я не знаю. Знаю только, что назад мы вернуться не можем. Обочина обрушилась. Вот мы и свалимся. Но если причина в грузовике или чем-то там еще, мне насрать. Я скину все эти гребаные машины в пропасть, одну за другой. Я могу это сделать, и тебе лучше поверить в эту брень-хрень. Шевелись, сынок!» Мусорник не стал спорить. Зашагал по автостраде, лавируя между застывшими автомобилями, готовый пригнуться и бежать, если малыш откроет стрельбу. Но обошлось. Удалившись, как он решил, на безопасное расстояние, то есть такое, чтобы малыш не мог попасть в него из револьвера, мусорный бак забрался на цистерну бензовоза и оглянулся. Малыш, миниатюрный уличный панк из ада, с расстояния в полумилю действительно смотрелся куклой. Он привалился к дьюсу купе и пил. Мусорный бак уже собрался помахать ему рукой, но потом решил, что это, скорее всего, плохая идея.